сердца обеих женщин невольно могли закрасться забота и скорбь. Руфь при всем ее прилежании и готовности делала все, что было в силах, но не видела выхода. Она была еще слишком несведуща в смысле жизни в Израиле, чтобы знать, какие виды наперед предусмотрены для нее Богом. Но Наиминь, эта старая израильтянка, знала выход, который при успехе счастливо изменил бы в один день участь ее снохи и ее собственную. Это и было причиной, почему она почти уверенно обращается к Руфи со следующими словами. «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было?» Говорится в первом стихе. В законе Божьем был предусмотрен выход из такого положения, в каком находилась тогда Руфь. Бог предназначил, что если израильтянин обеднеет, будет обременен долгами и продаст свою землю, которую Бог дал в наследие ему и его потомкам, то ни в каком случае нельзя считать, что земля эта продана навсегда. Она могла быть выкуплена во всякое время, то есть куплена обратно, если бывший ее хозяин представит деньги за выкуп. В случае же, если он не был в состоянии сделать этого, выкупить его землю мог ближайший родственник, если имел средства для этого. Если же при этом обедневший израильтянин умирал, оставив бездетную вдову, то выкупающий его землю ближайший родственник должен был взять ее в жены, чтобы наследие осталось в том же роду. Если же не было такого выкупателя, то задолженная земля и наследие должны были ожидать освобождения до юбилейного года, повторявшегося каждые 50 лет. Это можно прочитать в книге Левит, 25 глава, с 1 по 28 стих. И в книге Второзаконие, 25 глава, с 5 по 10 стих. Руфь была именно такой бездетной вдовой, которая имела право на наследие ее умершего мужа. Как мы видим, Елимелех, тесть ее, или задолжал, или просто продал свою землю 10 лет тому назад, ушел и умер в Мааве. Его сыновья, имевшие право на задолженную землю, тоже умерли, и осталась Руфь, вдова одного из сыновей. Она имела совершенно определенное право на задолженное наследие, но не была в состоянии его выкупить. К счастью, она имела богатых близких родственников, с которыми познакомилась только здесь. Они были в состоянии совершенно изменить ее участь. Если бы тот или другой захотели выкупить ее наследство, он должен был бы взять и Руфь как жену, чтобы она вместе со своим мужем могла вступить во владение своим наследством. Таким образом, она была бы щедро обеспечена. Все это, как кажется, Наиминь сохранила в тайне от Руфи до сих пор. Может быть, она прежде хотела посмотреть, окажется ли Руфь достойной той участи, о которой она для нее думала. Руфь, на которой, очевидно, покоилась благодать Божья, проявила себя, как мы видели, верной последовательницей Бога Израилева, и поэтому ее можно было повести на шаг дальше. Однако, по существовавшему в Израиле обычаю, она должна была подойти ближе к этим ее родственникам и лично напомнить им о постановлении Божьем относительно выкупа ее наследства. Об этом и сообщает третья глава книги. Она именно показывает нам, как Руфь принуждает Воза к решению ее участи. На что нам надо тут обратить внимание, это совет Наимини в этом деле. Прежде всего, Наиминь открывает Руфи, что богатый Вооз их родственник. Она сказала об этом Руфи уже раньше, как мы читаем во 2 главе 20 стихе. «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Сегодня же она только напоминает еще раз. «Вооз, родственник наш, в эту ночь веет», говорится во 2 стихе. Руфь ведь знала его уже некоторое время и многократно испытала его доброту, и во всяком случае знала о нем гораздо больше, чем нам сообщается. Однако до сих пор она, вероятно, еще никогда не думала о том, что у нее наследство, и что Вооз может ввести ее в это задолженное и в настоящее время еще потерянное для нее наследство, если бы он только был готов заплатить сумму выкупа и вступить с нею в еще более близкое родство. Но какая великая надежда должна была возникнуть в ее сердце, когда через сообщение Наимини было снято покрывало с этой тайны. Знаем ли все мы, пришедшие некогда из Моава и теперь собирающие колосья на полях великого Вооза, что это далеко не все, что предстоит нам? Знаем ли мы о наследстве, о том, какое богатство славного наследия его для святых? Или покрывало лежит еще на очаг сердца нашего? Да, мы, конечно, знаем, что имели наследство, и что оно было задолжено праотцом нашим и было утеряно, как наследство Руфи через Елимелеха. Но знаем ли мы также, что оно все и вполне должно быть возвращено через нашего Вооза? И мы уже теперь должны иметь значительную часть его богатств. Мы также сами не можем возвратить себе нашего наследия, не можем пустить в ход его богатств. Но он может это. Он для этой цели вступил в наше родство. Он явился со своим имуществом, принес с собою всю цену выкупа и говорит нам уже теперь: «Все ваше». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 21-22 стих. От нас теперь требуется только, чтобы мы наконец увидели, что не должны оставаться в таком отдаленном от него отношении, как было до сих пор. Как далеко отстоит собиратель или собирательница колосьев от господина, на полях которого они собирают? Как печально, что у многих, очень многих, не пошло дальше. Они в продолжении долгих лет остались собирателями колосьев, довольны этим, и, наконец, пришли к тому убеждению, что такое отношение их к своему Воозу вполне нормально. Братья, как он пришел к нам и стал к нам близко, так и мы должны приступить к нему ближе. Как он вступил в родство наше, так и мы должны вступить в более близкое родство с Ним. Как Он отдал Себя для нас и нам, так должны и мы дойти до отдачи Себя Ему. Обычное всеобщее родство с Ним должно стать особенным и личным. Руфь была на пути к осуществлению этого. Для этой цели Наимень сказала Руфи, где она может найти Вооза. «Он в эту ночь веет на гумне ячмень», говорится во втором стихе. Как, однако, обрисовывает это маленькое и короткое замечание этого богатого и уважаемого человека. Он, по-видимому, предоставил все работы на своем поле исполнять другим. Он мог доверить сеяние, жатву, связывание, убирание и молотьбу своим слугам и служанкам, но не так с веянием. Это он делает сам лично. Что касается чистоты его зерна, он должен был быть очень аккуратным человеком. Никакой соломы, никакой мякины или семян плевел не должно было быть в его убранной жатве. Его житницы должны были хранить только чистое зерно, будь это ячмень или пшеница. Все другое он выделял. Руфь могла застать его наверняка только при этой работе. Как именно эта черта Вооза особенно напоминает нашего Господа, прообразом которого Вооз является во многих отношениях? Особенно приходится нам подумать о словах Иоанна Крестителя, которые он сказал о нем фарисеям и саддукеям, говоря: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих. Иоанн как бы сказал фарисеям и саддукеям: «Если вы приблизитесь к нему, то так не пройдете. Уже и я знаю вас, как змеев и как порождение ехиднина. Как же должен знать вас он? Если вы придете к нему, то будете очень точно рассортированы. Тотчас будет обнаружено, пшеница вы или солома. Пшеница идет в его житницу. Вся же солома будет им предана огню. Поэтому осмотритесь честно, если вы приближаетесь к нему». Да, братья, там, на его гумне, там каждое зерно проходит через его руки. Там сортирует он днем, там сортирует он ночью, пока длится время жатвы. Там управляет он один, как господин жатвы, и там производит он самое серьезное дело в своем великом, неизмеримом круге деятельности. Каждый, кто бы не вошел туда без брачной одежды, без сомнения, будет удален оттуда. Приближайтесь к нему здесь, как Руфь, очищенная водную банию слова, помазанная святым елеем его духа и в полученном от него белом одеянии его праведности. Далее Наимень сказала также Руфи, как она должна приблизиться к Вооза. Ее указание на этот случай было следующее: «Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать», — говорится в 4 стихе. В первое мгновение даже одна мысль о таком поведении могла бы вызвать у нас страх, относительно нравственной опасности, которая была связана с таким приближением. Это должны были быть действительно целомудренные души, которым предстояло сделать подобный шаг. Именно это и предполагалось. К тому же это было приближение пред Богом и в Его присутствии, потому что в этом случае дело шло о сохранении данного Богом наследия для рода и дома, бывшего в состоянии вымирания, и о заповеди Божьей, которая регулировала все это дело. В полной надежде, что оба целомудренно и чисто решат этот вопрос пред Богом, Наиминь и решилась принудить таким именно путем своего ближайшего родственника предпринять дальнейшие шаги. Это было нелегко для Руфи и унизительно, то, что предстояло ей исполнить. Ложась у ног богатого, близкого родственника или выкупателя, бедная вдова как бы говорила: «Ты наследник, ты имеешь средства, и значит имеешь власть по Божьему определению возвратить мне мое погибшее наследие. И вот, лежа у ног твоих, я призываю исполнить это тебя. Заняв место у ног твоих, я вполне вверяюсь тебе, и себя саму, и судьбу свою я тебе вручаю. Будь отныне ты один моей главой. И в том, что я укрываюсь покровом ног твоих, заключается моя просьба. Будь ты впредь моим прибежищем, моей защитой и покровом. О, подтверди ты сам мне это, простирая крыло твое на рабу твою», говорится в 9 стихе. Это то, мои братья и сестры, к чему мы все должны прийти после собирания колосьев в поле, где мы всегда получаем только через вторые руки, добывая себе скудный хлеб. К нему самому, богатому наследнику, должны мы подойти, потому что там же и наше наследие. Только находясь и пребывая в нем, мы приходим к неисследимому богатству и к его полному избытку. Мы снова окажемся на ложных путях, если при помощи достижения единичных даров Его пожелаем устранить нашу бедность, наше бессилие, нашу пустоту и все наши многоразличные потребности, вместо того, чтобы усвоить Его самого со всем наследием. Он сам должен в действительности стать нашим, но Он будет таковым только тогда, когда мы действительно станем Его. А это может случиться лишь при том условии, если мы повергнемся ниц к Его ногам и беззаветно, лично отдадимся Ему с тем, чтобы никогда больше не брать себя обратно. Читатель, оглянись на свою жизнь. Был ли у тебя такой день, когда ты после долгого собирания колосьев бросился к Его ногам для полной отдачи себя Ему? Если ты такого дня у себя не знаешь, то сделай сегодняшний день днем твоей отдачи и посвящения Ему и для Него. Выслушай и прими, наконец, к сердцу обращенное к тебе горячее моление об этой отдаче. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Только тогда, когда Он имеет нас вполне, может и Он вполне стать нашим, пусть принудим мы его нашей отдачей ему отдаться нам вместе со всем наследием». Такого рода был совет Наимини Руфи, и мы только что слышали, что это вместе с тем и совет апостола всем дорогим братьям. Посмотрим теперь, как Руфь относится к такому совету. Мы видим, с ее стороны нет ни малейшего противоречия или какой-либо отговорки. Она отвечает Наимини: «Сделаю все, что ты сказала мне», говорится в 5 стихе. С того мгновения, как Наимень перестала посылать ее назад в Моав и согласилась с ее желанием идти в Вифлеем, советы Наимени были в благословение для Руфи, потому что с тех пор они были по воле Бога Израилева. И ставшая истинно израильтянкой, Руфь принимала их в послушании от всего сердца. Открытая ей теперь тайна так чудна и велика, что ради того, чтобы достигнуть цели, которая вставала перед нею, она пошла бы на все. Поэтому ее решение было: «Если это моя задача, то вот я, безусловно, готова ее выполнить». Такие души никогда не почувствуют недостатка ни в каком благе. Они действительно доходят до нашего небесного Вооза и получают от него все. Как действуете вы? Слушаете ли вы его советы, его обетования и предложения? Слушаете ли каждое воскресенье о его богатствах, о его наследстве, которое должно быть взято во владение, о его родстве с вами, о том, что он желал бы стать к вам еще ближе, так, чтобы вы сделались членами тела его, от плоти его и от костей его? Слышите ли вы обо всем этом? И если да, то что же? Все остается при таком слушании и никогда не доходит до чудного: «Сделаю все, что ты сказала мне». В таком случае мне жаль нашего небесного Вооза. Его советы и его призывы напрасны. Но тогда и относительно вас потеряна всякая надежда. Вы навсегда останетесь только собирателями колосьев и больше ничем. О, просветил бы Господь очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и дал бы он вам при этом сердце, которое говорит: «Все, что зависит от меня, я хочу сделать, чтобы непременно достигнуть его цели». Следующий раздел 3 главы носит название «Исполнение данного совета». Мы видим, что Руфь в ту же ночь идет, чтобы исполнить совет Наимини. Она не была таким человеком, которого все время надо побуждать, погонять извне и все снова увещевать. У нее горело и пылало внутри. То, что она считала нужным сделать, она делала немедленно. Тысячи людей своим промедлением лишили себя бесконечных благословений, лишились единства со Христом и полноты Духа Святого. Руфь не откладывала, но отыскала Вооза там и тогда, где она могла быть с ним наедине. Такой случай не всегда ей представлялся. Существуют такие золотые обстоятельства, упущение которых стоит нам горьких слез и которые никогда уже не могут повториться. Какой это урон, если дело идет о самом дорогом для нас и самом высоком? Не испытали ли мы все ту благодать пребывания наедине с Ним, другом души нашей, когда мир сего сутолокой и суетой далек от нас, мы с Ним лицом к лицу, и ничто не может отвлечь нас. Не переживали ли мы блаженных моментов, когда мы свободно высказывали перед Ним все нужды наши, изливали Ему сердце свое, и нам казалось, что нет конца тому, что нам надо сказать Ему? И не должна ли встреча с Ним и всегда иметь такой характер, если дело идет о личной связи с Ним, о единстве с Ним, не только на сегодня, на одно мимолетное мгновение, но навсегда? Пока Руфь только собирала колосья на поле Вооза, она, конечно, и не представляла себе, чтобы когда-либо между нею и Воозом могло дойти до того, чтобы ей приблизиться к нему, а тем более стать с ним в такие отношения, теснее которых нет на земле. Она и вообразить себе не могла, что ей надо стремиться к этой цели и продвигаться вперед, не обращая внимания на то, каково будет поведение Вооза по отношению к ней. Когда же все сделалось ей ясным, она ни перед чем не остановилась, чтобы осуществить то, что должно было вырвать ее из всякой нужды и привести к неожиданному блаженству. Как многие души еще ничего не знают о том, что значит иметь личное отношение с Господом, лицом к лицу, о том, что возможно прийти к чудному единству с Ним, где все Его будет наше, и все наше Его. Бедняки, они поднялись только на первую ступень и на том кончили. Они стареют и сидеют, постоянно жалуются, едва сохраняют жизнь и с недоверием слушают о том, что существует жизнь в полноте Христовой, что бывает хождение в свете от победы к победе и преображение в Его образ. Как бы нам убедить вас встать, направиться к нашему Господу и настойчиво приступить к Нему, чтобы блаженная цель, Его искупление, исполнилась бы по отношению к вам? Приблизьтесь к Нему, не откладывайте, сделайте это в ближайшую же ночь. У Руфи тогда действительно дошло до отдачи Воозу. Совершенно точно, как научила ее Наиминь, так и поступила она, улегшись у ног Вооза. Только слуги, служанки или рабы занимали при особенных обстоятельствах павший ниц место у ног своих господ или подданные у ног царя. Однако Руфь уже при первой своей встрече говорила так с Воозом, то есть в действительном смирении. Она сказала ему тогда: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Она не возгордилась от его ласковых слов, его похвалы, его благословений и его угощений после, за обедом, а Вооз мог в этом убедиться теперь, найдя ее у своих ног. Она доказала на деле, что она не только на словах, но и от сердца смиренно, и ничто в своих собственных глазах. Мир говорит, что это значит унижаться. Господь же говорит, что это путь к возвышению. Евангелие от Матфея, 23 глава, 12 стих. Евангелие от Луки, 14 глава, 11 стих. 18 глава, 14 стих. Отдача нашему прославленному Господу не может осуществиться, пока мы в собственных глазах представляем из себя что-нибудь. Потому что если мы думаем, что сами можем что-нибудь сделать, сами умеем, сами добьемся, это нас будет отвлекать от Него. Мы должны оторваться от самих себя, погрузиться в Него и, так сказать, раствориться в Нем. «Я быть ничто желаю» — прекрасная песнь, и многие дети Божьи поют ее искренно и от сердца. А все-таки у них дело не доходит до полной отдачи. В чем же причина? Это только слова. Это не что иное, как горячее, прекрасное желание. Желание есть во мне, но за которым должно последовать действие, то есть действительная отдача. Бросься к ногам его и останься там. Не бери себя никогда назад, что бы ни случилось. Одно должно пребывать в твоем сознании даже и тогда, когда ты давно уже встал с колен и где бы ты ни находился. Теперь совершилось. Я больше не свой. И пусть все останется для тебя неоспоримым, даже если враг придет со своими возражениями, указаниями и искушениями, без которых не обойдется. Так некогда отдалась Руфь, так пусть и у вас сделается это законченным фактом. Там у Руфи дошло также до излияния желания сердца ее. «Я, Руфь, раба твоя, — говорит она Воозу, — простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Она со своей стороны уже укрылась сама под покровом Воозу, избрала его своим местом прибежища, но ей нужно больше. Она хочет и просит, чтобы он покрыл ее, чтобы это было прежде всего и его сознательным делом для нее. Можем ли мы понять, что заключалось в этом высказанном горячем желании? Простирать над кем-нибудь свою одежду или покрывало означало в те дни привлечь того человека в свою непосредственную близость, взять его под свою защиту и осенить его всем своим достоинством и славой. Если Руфь дальше подтверждает это желание, говоря «Ибо ты родственник», то этим она указывает на свое задолженное, потерянное наследство, которое он может выкупить, чтобы в полном единстве с нею ввести ее во владение наследством. Этим она действительно принуждала Воозу по определению закона Божьего признать ее невестой и будущей женой своей. И сам Бог дал ей свободу на это. Он стоял во всем этом на ее стороне. Существует ли такое определение и для нас, детей Божиих Нового Завета? Да, слава Богу, все эти прообразы и тени Ветхого Завета являются действительностью для нас во Христе, нашем близком родственнике и Искупителе. Он есть наследник всего, а мы его сонаследники. И Он призвал нас к участию в наследии святых во свете. Говорится в послании к евреям, 1 глава, 2 стих, послании к римлянам, 8 глава, 17 стих, в послании к Колоссянам, 1 глава, 12 стих. Мы так соединены с Ним, что даже с Ним и умерли, погребены, воскресли и посажены на небесах. Он — глава наш, а мы — тело Его. Мы — члены тела Его от плоти Его и от костей Его. И кто может пересчитать все, что принадлежит нам. Эти вечные, неизменные действительности, реальны ли они для нас и в нас? Тот, кто до сих пор остался только при собирании колосьев и думает, что это уже все, для чего Христос искупил его, стоит в изумлении перед этим благом. Ему непонятно и чуждо, когда он слышит: «В нем вы обогатились всем». Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 5 и 7 стих. О, идите же дальше, как Руфь, которая лишь только открылась ей то, что до тех пор было для нее тайной, тотчас устремилась к цели. Она простерла свои руки и сердце к своему наследию, но прежде всего к Воозу. Так же и для вас, посредством полного соединения со Христом, через осуществление верою станут реальными все его богатства, и вы достигнете непрерывного блаженства. Еще нам будет теперь очень важно бросить взгляд на результат исполнения Руфью совета Наимини. Все в эту ночь вышло у Руфи превыше прошения и ожидания. Мы видим, Воос считает ее именно из-за этого ее поступка благословенной от Господа. После того, как она у ног его излила ему сердце свое и сказала ему, что привело ее туда, он говорит ей: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее доброе дело сделала ты еще лучше прежнего». Тут нет ни одного слова укора за то, что она дерзнула слишком много и пошла слишком далеко, или что она поставила себе слишком высокую цель. Он знал очень хорошо, что ее шаги были согласны с волей Божией и с постановлениями его закона, которые были более всего дороги его сердцу. За это он считает ее благословенной от Господа. Еще больше, если и все то, что он видел в ней и знал о ней до сих пор, было хорошо, то этот ее последний шаг был в его глазах выше, нежели все прежде ею сделанное. Почему? Это он объясняет словами: «Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Ее хождение показало это, и этот последний шаг запечатлел, что плотские помыслы были ей чужды и далеки. И когда Воос открыто признал это, то это должно было быть невыразимо дорого для души ее. Она видела, что он вполне понял ее. Это будет результатом и для каждой души, которая легла к ногам Господа для полной отдачи себя ему. Его благословения тотчас изольются на нее и будут продолжать изливаться от того, к кому она приступила, чье общение вошла. Ах, все еще существуют души, которые думают, что собирание колосьев позади слуг Господних – это все, что предусмотрено и назначено для них Господом. Они верят, что было бы слишком много хотеть общения с Ним. Как они верят, так с ними и бывает. Они остаются чуждыми и далекими его общению, поэтому жизнь их такая жалкая. Они странствуют без него день за днем по собственному пути и не знают ничего о благословениях, которые изливаются на те души, которые дошли до полной отдачи себя Богу. Именно желание ваше слиться с Ним и вызывает его благоволение. И как охотно он показал бы вам также, что для каждого шага, который вы делаете в этом направлении, дверь его сердца открыта. Не откладывайте же своего немедленного полного посвящения ему. Следующее, чего достигает Руфь у ног того, кто предназначен был выкупить ее наследство, это то, что Вооз открыто признает свое положение по отношению к ней как родственника и выкупателя. Он говорит ей: «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет, то есть выкупит тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь», говорится в 12 и 13 стихе. Это было решительным словом, в котором заключалась такая мысль: «Твой жребий должен завтра решиться навсегда». Вооз как бы говорит ей: «Ничего, ничего из того, что ты по праву предъявляешь на меня, я не отниму у тебя. Я, как наследник, действительно стою близко к тебе и готов выкупить для тебя твое наследство, а с ним и тебя привести в ближайшее общение со мною. Только надо, чтобы притязание родственника, стоящего к тебе еще ближе, чем я, было выяснено. Однако и это предоставь мне. Это будет улажено без отлагательства». Могла ли она раскаиваться, что заняла место у ног его? Это ведь было как бы уже получением всего того, что она желала, хотя казалось, что на пути стоят еще великие затруднения. Подобно Руфи, после того, как она по предназначению закона Божьего заняла свое положение по отношению к Воозу и, действуя сообразно этому закону, отнюдь не заходила слишком далеко, но шла к желанной Богом цели, так и ты, и я никоим образом не пойдем слишком далеко, если с уверенностью будем посягать не только на все то, что приобрел нам наш Искупитель, но даже и на Него самого. Если бы только вполне открылись наши глаза на ту истину, что неисследимое богатство Христово является нашим наследством, и что сам Христос сделан Богом для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, как говорится в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих, тогда на каждый шаг, посредством которого мы принуждаем Его вводить нас дальше во все Его милости, Он скажет нам: «Ты хорошо поступаешь, дитя мое, тебе будет дано все». Надежда твоего призвания, к которому ты стремишься, должна вполне исполниться на тебе. Да, наш небесный Вооз не сузит, не оспорит и не отнимет ничего из того, что он имеет для нас или чем он сам должен для нас быть. Он не будет отделываться каким-нибудь «может быть», «если» и «но» в том случае, когда нам стало важным и необходимым войти в непрерывное, блаженное общение с Ним. Каждый, отдавшийся Ему для этого, может быть в этом уверен. Для Руфи у Вооза было только одно желание – чтобы она сохранила то положение, которое заняла. Ей, лежащей у ног его, велит он остаться так до утра. Это было последнее, Что оставалось теперь делать Руфи? Вся борьба, суета, забота окончилась. С ее отдачей Воозу было отдано также и все это. Теперь оставалось только пребывать в этом положении. О, как многие, которые когда-то освободились от себя и бросились к ногам своего Господа, чтобы Он один совершил и докончил то, что Он так милостиво начал, тем не менее не достигли полноты, потому что не сохранили нерушимо своей отдачи. Они не продолжали пребывать непоколебимо у ног Его. Может быть, потому что перестали быть в ожидании, начиная удовлетворяться блаженством, которое Он послал в их души, когда они, безусловно, погрузились в Него, или же от того, что снова впали в привычную суету своей собственной деятельности. Оставаться у ног Его значит доверчиво взирать на Него и неуклонно ожидать великого, все большего и, наконец, величайшего из всех Его обетований. Это означает никогда больше не давать себе быть увлеченным в другое положение или в другое отношение к Нему, доколе Он не проведет нас через все возможные затруднения, через которые Он Сам взялся нас провести, и пока не соединит Себя с нами и нас с Собою теснейшим образом. И это совершится вскоре. Уже на следующее утро могут быть навек утолены наши желания. Он может ввести нас в обещанный покой. Однако читаем далее. Руфь ушла оттуда с избытком благословения. Она прибыла у ног Воза до рассвета. Тогда он сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе. Подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил в нее. Потому что он сказал: «Не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Какой результат? Не только слова, которые уже наполнили сердце счастьем, должна была Руфь отнести домой, но она должна была иметь видимый залог его обещаний. Лишь только Наимень увидит ее, она должна будет заключить о том, что было достигнуто у ног Воза. За все время жатвы она собирала каждый день, но в результате вечером была только 1 мера. К тому же то, что она собирала там, ей приходилось еще молотить и веять. Теперь же у ног его она получает 6 мер непосредственно от него лично, без всякого усилия и труда со своей стороны. И притом это чистый, провеянный ячмень, в котором нет ни пылинки мякины. Вот что принесла ей уже первая попытка подойти ближе к господину ее поля. Так, именно так всегда будет у ног нашего Господа. Собирание позади его слуг никогда не удовлетворит нас вполне. В начале нашей жизни веры, может быть, но ненадолго. Он сам так устроил, чтобы мы устремились к его цели, и если мы действительно дойдем до того, чтобы лечь к его ногам, он отмерит нам 6 мер. Мы никогда раньше не были так богаты, как будем в тот день, когда займем это место. Однако 6 мер еще не 7, потому что ему всегда еще остается впереди творить несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем. 7 мер появится в тот день, когда состоится желанное и совершеннейшее соединение с Ним. О, мой брат, моя сестра, будешь ли ты и дальше считать пребывание у ног Его потерянным временем? Ты сам можешь испытать, что ты там в несколько часов приобретешь больше, чем мог бы приобрести в других местах за много лет. Итак, поспеши. Сегодня же поди перед Ним ниц, чтобы переменить это положение только тогда, когда Он сам отзовет тебя. И еще один взгляд на Руфь и Наиминь при возвращении первой домой. Обратите ваше внимание, как уста Наимини полны вопросов и уста Руфи полны рассказов. То, что случилось в ту ночь, сделалось незабвенным для обеих. Наиминь указала этот путь Руфи, а Руфь послушно пошла по нему, и вот обе вкушали плод пребывания у ног Вооза, и они даже предвкушали то, что должно было еще случиться. Ах, если бы и нам тоже удалось убедить вас еще сегодня лечь к его ногам с горячим желанием, чтобы он, ваш Искупитель, вернул вам еще невозвращенное, утраченное наследие ваше, а прежде всего, чтобы вы сами сделались неразрывно одно с ним, наследником всего. Потому что только как сонаследники его вы можете войти в ваше наследие. Будьте уверены, уже одно склонение к ногам его и пребывание там, как вполне преданных ему членов тела его, низведут на вас потоки благословений, которые наполнят уста ваши весельем и язык ваш пением. Тогда вы не только сможете сказать о том, как вы были блаженны тогда, когда вы в первый раз пришли к Нему, но будете говорить уже на основании опыта, который вы теперь имеете в общении с Ним. И шесть мер теперешней благодати уже будут залогом того, что ожидает вас в грядущее утро. Итак, к ногам Его для пребывания там. Это есть несказанное приобретение. Да не останется же никто без него.